Конрад сбежал по лестнице в холл и закричал: «Тайни, проклятый дурак, прекрати! Оставь этого дьявола в покое!» «Я не дьявол!» — запротестовал Скрач. «Дьявол — совсем другой демон, вполне развившийся бес. Меня назвали Скрачем для смеха. Те, кто поймал меня, катались по полу от хохота, когда называли меня так. Я до сих пор не понял, почему их так смешило это. Правда, они называли меня Юнг Скрач, чтобы отличить от Олд Скрача». Примечание. Скрач — царапина, закорючка, небрежная подпись. Олд Скрач — дьявол, сатана. Но потом я стал просто Скрач и таким остался. Я не в восторге от этого имени, но привык к нему за те годы, что вынужден был жить здесь. Конрад схватил Тайни за ошейник и поставил пса на ноги, выговаривая ему: «Стыдись! Он тут, бедняга, прикован к камню, а ты бегаешь на свободе. Постыдился бы лаять!» Тайни повилял хвостом, но пристыженным не выглядел. Подошел Дункан. «Он не укусил тебя? С тобой все в порядке?» «Даже не пытался», — ответил демон. «Он просто разыгрывал какую-то собачью шутку. По-своему играл со мной. Я на него не в обиде за это». «Ты великодушен». «Спасибо, сэр. Очень благородно с вашей стороны сказать так». «Так значит, ты демон из настоящего ада? Как же ты попал сюда?» «Это долгая, печальная история. Как-нибудь, когда у вас будет время, я расскажу вам ее полностью. Я был учеником демона, понимаете, назначен в передние адских районов учиться своему ремеслу, но, боюсь, сделал это весьма плохо. Я, так сказать, неудачник. Никогда ничего не делал по-настоящему правильно. Видимо, я так и не вник в суть работы, поэтому всегда был в немилости, и меня вечно ругали за недостаток инициативы». «Видимо, ты не создан для роли демона». «Вполне возможно. Но стать демоном было выгодно. Открылись бы богатые перспективы. Могу вас заверить, я всегда старался быть мужественным». «Так что же случилось?» «Я убежал, потому что не мог больше терпеть. Взял и сразу отрезал, и не думаю, чтобы они стали утруждать себя моими поисками». «Здесь с тобой хорошо обращаются, если не считать цепи». «Если не считать цепи, я бы сказал «да». Во всяком случае, здесь мне несколько лучше, чем человеку, попавшему в ад». Кутберт лежал в постели на высоко поднятых подушках, в красном колпаке и ночной сорочке с кружевными манжетами и воротничком. Он был очень худ. Глаза под белыми кустистыми бровями ввалились. Очень худое лицо было туго обтянуто сухой кожей. Крючковатый нос походил на клюв. Щелки рта прятались между носом и загнутым вверх подбородком. Тощие плечи поднимались узловатыми костями. Живот под простынями был такой впалый, что вырисовывались тазовые кости. Он улыбнулся Дункану и скрипучим голосом сказал: «Так, Диана говорила, что ты расколотил их вдрызг. Правильно, это единственный язык, который они понимают». «Не я один, со своим отрядом». «Позднее вы увидите и других. У них очень пестрая группа», — сказала Диана колдуну и повернулась к Дункану. «Вы не обижаетесь, что я назвала вас пестрой группой?» «Полагаю, что моих спутников вы можете так назвать», — ответил он не слишком любезно. «Ты говорила мне о них», — сказал Кутберт Диане. «Собака, лошадь и ослик. Я хотел бы увидеть и их тоже». «Собаку можно, но не лошадь». «Я хочу видеть всю компанию», — настаивал Кутберт. «Я хочу посмотреть на этот маленький отряд, который переломал кости этим злыдням. Ей-богу, приятно узнать, что есть еще в стране такие люди, которые не бегут от зла с визгом, а сражаются и побеждают».